7. Они убивали все, что двигалось. Сыны Хоруса начали стрелять по скопищам людей на Плазе Освобождения, разгоняя гражданских и превращая толпу в волну вопящих тел, которые топтали друг друга в отчаянной попытке убежать вниз по улицам и прочь от огромной резиденции. Коин пробивался через людские массы, замечая по дороге некоторые сцены убийств. В вокс-бусине, спрятанной в ухе Калидуса, эхом отдавался экстренный приказ Скелла. Астартес шли через площадь, медленно и непоколебимо, держа болтеры у бедра и выпуская по людям одиночные выстрелы. У подобных ракетам болтерных снарядов не было шанса промахнуться мимо мишени, и на каждого человека, в которого они попадали и тотчас же убивали, приходилось несколько других, погибших или близких к смерти из-за распределенной силы удара. Массы людей были настолько тесно прижаты друг к другу, что ударные волны распространялись через плоть и кости. И хотя Коин не видел этого, ассасин услышал шипение и потрескивание используемого огнемета. Запах горелого мяса был ему прекрасно знаком. Паника была таким же оружием, как и болтеры Астартес. Люди, бегущие и толкающиеся, захлестнутые животным страхом, они слепо топтали друг друга, пытаясь спастись по уводившим с плазы радиальным улицам. У некоторых страх трансформировался в агрессию, и они размахивали тем оружием, которое у них было, тщетно пытаясь проложить себе дорогу через творящееся безумие. Коин скользил сквозь перепуганную толпу, как кто-то другой мог бы плыть по бурному морю, не сражаясь с ним, позволяя бешеным течением толчков и рывков бросать тело в разные стороны. Когда улицы вышли на более широкие бульвары, давка уменьшилась, и люди бросились бегом во весь опор. Часть из них была встречена первыми грозовыми птицами, рыскающими низко между зданиями, которые обстреляли их с бреющего полета. Калидуса донесло до обочины улицы, где он нашел лазейку в витрине, поврежденной в первые дни восстания. Укрывшись на время от вопящей толпы снаружи, Коин рискнул свериться с маленькой голокартой города. Любой из проспектов доставил бы ассасина прямо из центра города к его окраине, но по каждой улице продвигались маленькие отряды Астартес, хладнокровно и размеренно всаживая свои выстрелы как в тех, кто бежал, так и в тех, кто сдавался. Выждав какое-то время, Коин выглянул через кромку разбитого окна и увидел, что основная волна людей уже прошла мимо. Остающиеся все еще бежали, направляясь на юг. За ними Калидус заметил единственного Астартес в сером керамите и с болтером у плеча, вышагивающего так, как будто он совершал обычную утреннюю прогулку. Нацеливая оружие вниз, он на ходу выбирал случайные мишени и приканчивал их. Происходящее не было военными маневрами, это было избиение. «Это ты виноват!» Голос был полон ужаса и злости. Коин крутнулся и обнаружил мужчину в свежепорванной одежде, чей лоб пятнала кровь из недавнего пореза. Тот стоял на противоположном конце захламленного обломками пола магазина, яростно глядя на Калидуса и указывая на него трясущимся пальцем. Указывал он, конечно же, на униформу. Серовато-коричневый мундир Дагонецких сил планетарной обороны сейчас пребывал в беспорядке, но все еще был частью фальшивой личности, под маской которой работал Коин. Мужчина заковылял по стеклу, разбрасывая его ногами в стороны и не заботясь о производимом шуме. «Ты привел их сюда!» Он ткнул пальцем в сторону улицы. «Это не Хорус! Я не знаю, что это такое вообще! Они пришли убить нас! Зачем ты это им позволил?» Коин понял, что человек не имеет представления о том, что произошло. Наверное, он не видел работы щитобоя и пики. Всем, с чем он столкнулся, была чудовищная, смертоносная машина в доспехе цвета грозовых облаков. «Кончай болтать», — сказал Коин, распахивая китель СПО и нащупывая потайную полость в собственном теле, служившую кобурой. Резко вздохнув, Калидус надавил на рубец. Оружие Коин было внутри, но мышцы ассасина были напряжены от стресса, и оказалось, что ему сложно расслабиться и облегчить размыкание тканей. «Просто помолчи!» Снаружи что-то задвигалось. Кто-то, наверное, какой-нибудь смельчак из повстанцев, капры или просто догонетец, уставший быть жертвой, метнул самодельную зажигательную бомбу с одного из верхних этажей здания на другой стороне улицы. И она разлетелась, окатив шлем и правое плечо воина. Сын Хоруса остановился и начал бить по огню, лизавшему керамид, гася его ладонью латной перчатки. На глазах Коина Астартес, все еще усеянный оранжевыми язычками пламени, развернулся на каблуках и прицелился вверх. Грохнул мощный выстрел, и болтер вырвал кусок кирпичной стены на третьем этаже. Вместе с ним полетело вниз кувыркающееся тело, за которым тянулись струйки крови. Человек, оказавшийся вблизи точки попадания, был убит на месте. «Они... им нужен ты!» — прорычал мужчина из магазина, не обращая внимания на то, что творилось снаружи. «Может, они должны тебя получить?» «Нет», — сказал Коэн. Его пальцы наконец-то коснулись рукоятки пистолета, укрытого внутри тесной полости над желудком Калидуса. «Я сказал тебе за...» Внезапно хрустнул камень, растертый в порошок, и в дверях разоренного магазина обнаружился воин. Он был слишком велик, чтобы пройти через обшитый деревом проем. Бесстрастные глаза зловещего шлема изучили их обоих, а затем воин пошел вперед, опустив болтер, который повис на плече. Сын Хоруса протиснулся внутрь, доламывая остатки дверной коробки и вытаскивая на ходу боевой клинок, и Коэн отшатнулся назад. Нож был размером с короткий меч, и его фрактальная кромка испускала слабое сияние. Прежде чем Калидус успел среагировать, Астартес нанес удар навершием рукоятки, попав ассасину в грудь. Коэн почувствовал, как треснули кости, и жестко приземлившись, откатился прочь. Ассасин испытывал некое извращенное удовольствие. Было ясно, что прикрытие Коэна все еще было целым и невредимым. Если бы Астартес знал, с чем он столкнулся, убийство последовало бы незамедлительно. Мужчина указывал пальцем и кричал. Сын Хоруса, решив пока экономить боеприпасы, направился к уцелевшему человеку. По верхушке его шлема стучали светильники, свисающие с узорчатого потолка. Взмах боевого клинка утихомирил мужчину, снеся ему голову с плеч. Тело, забившись в конвульсиях, исполнило свой короткий, эксцентричный танец и грудой свалилось вниз. Коэн дотянулся до пистолета, но спазмы мышц не выпускали его из потайной полости. Боль от ушиба лишила Калидуса его обычной концентрации и самоконтроля, необходимых в подобный момент. Сын Хоруса перехватил нож, взяв его за лезвие и приготовился метнуть. В следующую секунду раскатился грохот болтерных выстрелов, и на нагруднике и левом наплечнике Астартес появились вмятины, похожие на цепочку серебристых цветов. Сквозь пелену перед глазами Коэн увидел мужской силуэт, двигающийся быстрее, чем полагалось кому-либо, имевшему человеческое происхождение. И лицо, маску, клыкастый череп, сделанный из обесцвеченной оружейной бронзы. Торопливо отползая назад, ассасин наблюдал, как Гарантин припустил вокруг Астартес по крутой дуге, кувыркаясь над упавшими прилавками и перепрыгивая с колонны на колонну. Его пистолет-ликвидатор огрызался на бегу, выплевывая мелкокалиберные болтерные снаряды, которые цокали и искрили, отскакивая от брони гигантского воина. Астартес уронил боевой клинок и поднял свой болтер. Оружие имело куда больший калибр, чем ликвидатор. На тех расстояниях, что навязывало противникам это тесное помещение, первое же прямое попадание будет означать смерть Иверсора. Но чтобы убить его, Астартес сначала должен был в него попасть. Коэн стонал от боли, пока пистолет медленно высвобождался из сжатой от стресса телесной полости и смотрел на то, как два противника пытаются друг друга прикончить. В ограниченном пространстве разрушенного магазина вскрики болтерных снарядов оглушали, а воздух наполнился вонью кардита и густой удушливой пылью от разнесенных на атомы листов ДСП. Несущая колонна разлетелась, и сверху дождем посыпалась штукатурка и деревянные куски пола верхнего этажа. Калидус мог слышать частое, как у животного, дыхание Версора, который носился молнией туда и сюда, через поле зрения космодесантника, вынуждая Астартес стрелять ему вслед. Стим-железы пыхтели, инжекторы шипели, и кровеносная система Гарантина наполнялась биохимикатами и коктейлями из медикаментов, которые выводили его за пределы скорости рефлексов, даже таких улучшенных, как у Астартес. Пистолет, лоснящийся от слизи и телесных жидкостей, наконец-то выскочил из желудка ассасина и упал на пол. Калидус схватил его и выстрелил в исполина в серой броне. Нейросекач выбросил расширяющийся веер тусклого энергетического разряда, охватившего сына Хоруса, и воин пошатнулся от удара, поднимая одну руку, чтобы схватиться за шлем. Мимо с ревом промчался Гарантин, перепрыгивая через Коэна, который полулежал, прислонившись спиной к стене. «Моя добыча!» — выкрикнул он. Слова повторялись и вылетали наружу так быстро, что превращались в слитный поток шума. «Моя добыча, моя добыча, моя добыча, моя добыча!» Он был размытым облаком когтей и пистолета, слишком быстрым, чтобы глаз мог уловить его изображение. Ассасин Эверсор врезался в Астартес так, что полетели искры, и сбил его с ног, стреляя из своего ликвидатора в упор во вмятины на нагруднике воина и бешено царапая шлем шипастыми когтями своей нейроперчатки. До Коэна доносилось раздраженное рычание отбивающегося Астартес, но Эверсор был подобен ртути, которая выскальзывала из неповоротливых бронированных пальцев. Брызнула темная артериальная кровь, это треснула броня, и Гарантин вгрызся в мясо, которое под ней нашел. К этому моменту болтер Астартес опустел, и он молотил по Версору кулаками. Но если болевые импульсы и достигали мозга Гарантина, варево из усилителей ярости и подавителей сенсорных ощущений, циркулирующее в его крови, сводило их на нет. Раздался каркающий влажный треск, и Астартес осел вниз и отключился. Дребезжа грубым смехом, Гарантин вскинул упавший боевой клинок и налег на него всем весом. Оружие погружалось в искрящие кабели и волокна искусственных мышц, пока не пронзило кожу и не разрубило кости. Примерно через минуту Эверсор упал на пол, все еще дрожа от последствий своего химического безумия. «Так!» – начал он, изо всех сил стараясь говорить членораздельно и принудительно успокаивая себя с каждым тяжелым глотком воздуха. «Вот каково оно – убить одного из этих!» Он широко ухмыльнулся под клыкастой маской. «Мне нравится!» Калидус поднялся на ноги. «Нам нужно двигаться, пока не объявились его собратья. А ты не...» «Ты не собираешься меня поблагодарить за спасение жизни, оборотень?» Астартес неожиданно дернулся вперед, растопыривая пальцы латных перчаток в последнем всплеске убийственной ярости, питаемой дикой злобой. Нейросекач Койна был у него в руках, и ассасин выстрелил в череп сына Хоруса разрядом полной мощности. По мозгу прокатилась волна разрушения нервной ткани, вызвав моментальную смерть. Воин пошатнулся и снова упал. Коин искоса посмотрел на Гарантина. «Спасибо».